Личные фотографии и видео. Для многих личные фотографии – самые ценные файлы. Однако и здесь стоит провести инвентаризацию, чтобы осталось только лучшее. Все-таки 100 лучших фото года ярче и эффективнее, чем 48 фотографий на телефон, и это только за сегодня. В эту же категорию можно отнести и семейные видео с вашим участием на память о ваших событиях. Хобби, работа или воспоминания. Сегодня многие увлекаются фотографией на профессиональном и полупрофессиональном уровне. А если вы снимаете на заказ, то количество проходящих через ваши руки снимков зашкаливает. К тому же эти работы вызывают у вас еще и приятные воспоминания, и гордость за свой труд. И мы перестаем понимать, по какому принципу вычищать лишнее фото, потому что не понимаем ответа на вопрос, как я это использую. Сначала можно отделить фото как работу от всего остального. Это относится к снимкам, за которые вам платят, ну или если вы только планируете карьеру фотографа, к вашим лучшим снимкам. Долгая работа со светом, возня с объективами, закатное солнце, размытие, выбор поз, сложная ретушь. В первую очередь вы думаете о технических подробностях, а не о том, как славно вы провели время с друзьями. Если вы не понимаете, фотография – это работа или хобби, не отделяйте их друг от друга. Папка фотоработы будет успешно выполнять обе функции. По принципу, описанному в главе «Портфолио», отложите отдельно лучшие работы. Их может быть много, но при этом любую из них вам должно быть не стыдно показать потенциальному заказчику. Со временем работы, снятые профессионально, могут перестать нравиться, но их все равно жаль, потому что это память или большой труд, который вы туда вложили. В этом случае работы можно убрать в архив, в папку с личными фото или в папку с воспоминаниями, в зависимости от того, какую функцию теперь они выполняют. Итак, подытожим. Все, за что вам платят и что можно положить в портфолио – это работа. Все, на что вы затратили массу труда без ожидания награды и возможности показать заказчикам – это хобби. Старые снимки в рамках работы и хобби, вызывающие ностальгию – в папку с воспоминаниями. А все, что напоминает о событиях на снимках или за кадром – в личный фотоархив. Если относительно каких-то снимков верны 2-3 утверждения, прикиньте, где вы их, скорее всего, будете искать. Если логика не срабатывает, попробуйте прислушаться к эмоциям. Чувство ответственности перед другими людьми, гордость своим профессионализмом – и это, скорее всего, работа. Увлечение, фан, азарт, креатив – свойственно хобби. А ностальгию и приятные воспоминания в первую очередь вызывают фото, которые мы храним на память. Фотографии, относящиеся к работе и хобби, переместите в соответствующие папки и расхламите по принципам, описанных в прошлых главах. Для личного фотоархива действуют немного другие закономерности. Удаляем весь технический брак. Уберите из папок все смазанные, дрожащие, темные кадры. Конечно, если с какого-то важного для вас события у вас в принципе есть только бракованные фото, снятые трясущимися руками, то стоит оставить парочку хороших кадров на память. С моей росписи в ЗАГСе, например, у меня осталось одно единственное фото застолье, снятое на сломанную мыльницу. Остальные я удалила, так как они были еще хуже по качеству. Но это одно я сохранила на память о событии. Не всем так повезет с первой свадьбой, конечно, но я думаю, что в ваших папках найдется несколько мероприятий, которые вам дороги, но сохранились, увы, не в слишком качественном виде. Удаляем дубликаты. Для начала избавляемся от абсолютных копий, если вы этого еще не сделали. Для этого используйте программу для поиска дубликатов файлов. Обязательно учтите, что файлы должны полностью совпадать по названию, расширению и в идеале по размеру. Предпочтительно, если вы будете удалять пары повторяющихся файлов вручную. Это займет больше времени, но зато вы точно будете уверены, что автоматика не снесет что-то нужное. Дальше удаляем дубликаты смысловые. Из 40 одинаковых селфи «Я на фоне Пизанской башни» удалите все и оставьте одно самое красивое. Ну хорошо, можно 2 или 3, но не весь десяток. Удаляем фотографии, которые не приносят радости. Фотографии бывшего, при взгляде на которые трясет от злости. Детские фотографии, от которых вы испытываете стыд, замешковатый свитер и глупую улыбку. Фотографии с пьяных посиделок в Египте, где у всех красные, перекошенные, пьяные лица, и вам от этого не весело, а скорее противно. Фотосессия, за которую вы заплатили горе-фотографу немалые деньги, а на фотках вы странная, некрасивая и платье плохо сидит. Я сидела, перебирала фото. Удаляла одно за одним и думала: «Господи, зачем мне пара тысяч фотографий со свадьбы школьной подруги, которая уже, кстати, развелась? Зачем мне фотографии со студенческих пьянок с портвейном и батоном хлеба в грязнющем подъезде возле мусоропровода? Жесть какая-то! куча фотографий моего бывшего. Страшный, что я в нем вообще нашла? Оставила несколько штук, ну, где он симпатичный. И зачем? Зачем я хранила фотографии с вечеринок, где меня самой не было? Видимо, мне очень хотелось туда попасть, но раз не позвали, я это компенсировала фоточками. Вспоминать при просмотре, что ли, что меня не позвали? Вот зачем? Особенно тяжело удалять результаты платных фотосессий. Но зачем каждый раз, просматривая их, мучиться от того, что результат далек от идеала? Купив бракованную вещь, вы, скорее всего, ее выкинете, а не будете хранить. У меня проблема. Мне могут не нравиться фотки, общие с родителями. Они кричат: «Не удаляй!» Типа: «Ты что? Это важно! Как ты можешь это не ценить?» Манипуляция чувством вины. И так не только с файлами, но и с вещами, кстати. Я все храню у себя, а они сами ни разу этих папок не просматривали. Если кто-то заявляет, что это очень важное фото, и вы обязаны его хранить, отдайте его требователю. Это ваши папки, а не ваших родителей, друзей или супруга. И только вы решаете, что вам оставлять. Скажите «нет» манипуляциям, чувству вины, вынужденной вежливости и самопожертвованию. Расскажите, как вы уважаете этого человека и очень цените воспоминания с той поездки. Но помните хранить разные вещи. И держать у себя что-то только из вежливости вы не должны. В случае с общим фотоархивом лучше разделить его на личные архивы каждого члена семьи, мотивируя это тем, что вам так удобнее. Для минималистов. Самый минималистичный подход. Оставляем для каждого события всего лишь несколько памятных фото. Все воспоминания в вашей памяти, а фотография – лишь средство их передачи. Представьте, что вам необходимо сделать красивую фотокнигу, альбом или скрапбук, и он один на целый год. Все равно никто и никогда не станет просматривать сотню фотографий, сделанных в один день, даже если на фотографиях разные моменты. Самый адок в фотографиях из поездок у меня был фото из музеев. Я зачем-то целенаправленно снимал чуть ли не все экспонаты, да еще и таблички к ним. В итоге из каждого музея оставил себе по одной или паре фоток. Либо я возле экспоната на память, либо смотрите вот, что я видел. Глядя на одну или несколько фотографий, вы вспомните все событие целиком. Выбирайте самые яркие, самые чудесные моменты, которые были запечатлены на снимках. Какое значение имеет съеденное вами блюдо в кафе Будапешта 5 лет назад? Разве что оно было каким-то совершенно необыкновенным, и вы до сих пор вспоминаете об этом кафе с улыбкой. Иначе смысла нет. Домашние видео. К видеозаписям из личных архивов приемлемы те же принципы, что и к фото. Если вы регулярно пересматриваете видео с ваших дней рождения, дружеских мероприятий или школьных утренников, мне кажется более логичным хранить их в папке с фотографиями. И то, и другое помогает нам освежить в памяти события прошлого. Ух, начала удалять файлы. Еле остановилась, так захватил процесс. Полное недоумение, зачем было хранить столько ненужного. Папку фото переименовала в жизнь. Ведь оказалось, что есть еще и семейные видео, которые никуда не вписываются, кроме как в папку с фотографиями. Но прежде чем сохранять видео, ответьте, смотрите ли вы их в принципе. Если да, то нужны ли вам фото, посвященные этому событию, или видео достаточно? У всех разный подход. Некоторые люди смотрят видео только в том случае, если там записано действие. Например, выступление на сцене, смешные моменты, съемка с камеры на шлеме во время экстремальной поездки, несущийся навстречу снежный склон. А все, что не содержит действия, можно вспомнить и по фотографиям. В процессе разбора видео задавайте вопрос. Мне действительно хочется прямо сейчас посмотреть, как мы поздравляли Машу с днем рождения. Если нет, скорее всего, такого желания у вас не появится в принципе, и от этой записи можно избавиться. Новые фотографии. Сегодня одна из самых больших проблем – огромный поток новых фотографий. Разобрать накопленное – это еще полбеды. Но что делать со снимками, которые вы ежедневно снимаете на телефон? Сначала ответьте себе на вопрос, как я пользуюсь этими фотографиями, где мне удобно их пересматривать. Выберите финальное хранилище для ваших фотоальбомов, в котором вам удобно их смотреть и быстро находить снимки даже много лет спустя. Это может быть внешний диск, облачная лента или папка на компьютере или смартфоне. Назовем его для простоты «лучшие фото». Важно! Фотографии не должны отправляться в папку «лучшие фото» автоматически. Раскладывать их по папкам вы должны осознанно и вручную. Иначе рядом с дорогими вашему сердцу снимками окажутся ксерокопии паспортов, скриншоты с браузера и автоматически загружающиеся снимки из мессенджеров. Схема работы с фото здесь такая же, как и с папкой-свалкой. Есть некое временное пристанище, куда фото сливаются автоматически и лежат огромной кучей. Я называю такие хранилища «отстойник». И есть лучшие фото, куда переходят только самые вдохновляющие снимки. Отстойник может быть один, например, сама папка с камерой, или несколько. Например, в случае, если вы разбираете и обрабатываете фото с телефона на компьютере. При перемещении фото с одного отстойника в другой их нужно именно перемещать, не копировать. Бэкап фотографий вы сделаете в самом конце с папкой лучших фотографий. Иначе вы запутаетесь, разбирали вы фотографии или нет, и можно потратить кучу времени, перебирая одно и то же по два раза. Можно использовать простую систему «отстойник-лучшее фото». Но если объем фотографий огромный, то накапливающиеся в отстойнике фото начнут вас демотивировать объемом работы. Тогда можно использовать более сложную систему «отстойник-свалка-лучшие фото». После каждой съемки вы прямо сразу разбираете фото из отстойника и перекидываете в лучшие фото. И это не отнимет много времени. Но если вдруг вы забросили регулярный разбор и фото начали вас поглощать, те снимки, что вы не успели быстро разгрести, можно слить в свалку. Вы вернетесь к ним потом, в более удобное для вас время. Заведите себе привычку регулярно перетряхивать отстойник. Удаляйте безжалостно лишние фото, плохие, дублирующиеся, не вызывающие вау-эффекта. Остаток любовно перенесите вручную в ваш фотоальбом «Лучшие фотографии». И именно здесь ваш фотоальбом станет для вас ресурсной папкой. Самые яркие, самые приятные события вашей жизни будут собраны вместе. Вы сможете легко показывать их близким, наслаждаться приятными воспоминаниями и чувствовать, как в вашем теле накапливается энергия. Я закончила с фото и видео, удалила то, что не нравится, и даже то, что я и не знала, что оно у меня есть. Мне стало намного легче дышать. Плохие воспоминания ушли вместе с фотографиями. Сейчас в жизни у меня глобальные изменения. И это расслабление фотографий помогает забыть людей, которые уже ушли и оставили после себя только боль. Сортировка фотографий. Самый удобный способ, к которому, не сговариваясь, приходят многие люди, хранить фото по событиям в папках с обратной датировкой. Например, 2012-01, день рождения Василия Алибабаевича. Если вам очень важно запомнить день, можно добавить его в конце. Но обычно после нескольких лет имеет значение только месяц, чтобы события расположились в хронологическом порядке. Если получается огромное число папок, можно создать разделы по годам и даже по десятилетиям. 80-е, 90-е, 2008-й, 2012-й. И уже в них сложить папки по событиям с годом, датой и названием. Если с какого-то события у вас осталось всего одно или два фото, все равно создайте ему свою папку. Так оно попадает в один ряд с другими и не ускользает от вашего внимания. Если же на фото что-то, что регулярно происходило в течение всего года, и оно не привязано к дате или событию, его можно вынести в корень папки с годом. Например, это могут быть фотографии вашей квартиры, кота, учебных аудиторий, рабочего места. В течение года чаще всего ни кот, ни рабочее место сильно не меняются. И открывая папку 5 лет спустя, вы вспомните, а вот как я работал весь 2011 год. Но не забудьте переименовать общегодовую фотографию, добавив к ее названию в начале год и, может быть, месяц съемки, если вам важно запомнить, когда именно это происходило. Сортировка по сферам жизни. Если у вас есть значительные вехи жизни, которые мало пересекаются между собой, для каждой из них можно создать отдельный раздел. Например, детство, школа, институт, первый муж, второй муж, пятый муж и так далее. Такой способ удобен, если у вас очень много фото и плохая память на даты. Чтобы сферы сортировались по порядку, вначале можно написать порядковый номер. Например, 1 – детство, 2 – школа, 3 – институт и так далее. Такое разделение удобно, если в каждой сфере у вас нет пересечений. Потому что если вы с первым мужем работали вместе и тусовались с друзьями из вуза, а потом там же нашли второго – непонятно, куда складывать эти файлы – к первому, второму, в институт или в рабочую папку. Можно прикинуть, какая сфера вызывает самые сильные эмоции и максимально важна, и положить события в соответствующую подпапку. Тогда потом при поиске не придется лезть во все, а сразу вспомнить – о, это фото с моим первым, значит, там и искать. Если же это все слишком сложно, простая система год-месяц события будет для вас удобнее. Виртуальные фотоальбомы. Если фото являются важной частью вашей жизни, и их очень много, попробуйте метод фотоальбома. Это даст вам возможность показывать фото друзьям и близким, не тратя на это по несколько часов. Создайте новую папку и соберите туда по одной или несколько копий фотографий с каждого события вашей жизни или определенного ее периода, например, с учебы в вузе или ваших нынешних отношений. В дальнейшем возьмите себе за привычку переносить 1-2 снимка новых событий в виртуальный фотоальбом. Да, это дублирование файлов. Но такая папка сэкономит массу времени вам и тем несчастным, которые были вынуждены просматривать 1000 снимков с вашего отпуска. Кстати, фотоальбом «Лучшие 100 фото года» не обязательно должен храниться в виде файлов. Возможны варианты с социальными сетями и любыми интернет-сервисами. Ну и, конечно, не стоит забывать о старых добрых бумажных альбомах. Распечатайте снимки, соберите в красивый альбом или закажите стильную дизайнерскую фотокнигу. Я вам обещаю, вы проведете немало времени с друзьями, перелистывая яркие страницы и рассказывая им смешные необычные истории. Бумажный альбом — это круче, чем толкаться вокруг монитора. А через много лет вам будет что оставить на память вашим детям и внукам. Не думайте же вы, что, унаследовав ваш электронный фотоархив, они вообще захотят в нем разбираться. Сквозь призму поколений. Кстати, о внуках. Если вы стремитесь к минимализму, попробуйте еще один метод. Сегодня, сидя перед своим фотоархивом, спросите себя, хотел бы я показать это своим потомкам? Представьте ситуацию. Вы старенький, сидя в кресле-качалке, листаете планшет, показывая внукам-подросткам снимки времен своей молодости. Как это будет выглядеть? Смотри, вот это смузи-пирожное, которыми я завтракал, когда? В мае 2016 года. А вот это пирожное-смузи, которым меня угостил друг на следующий день. А вот июльские фото, 20 моих селфи, еще парочка смузи. Вам смешно? Скучно? Мне кажется, вашим еще не родившимся внучатам будет интереснее послушать такую историю. Смотри, внук, в наше время было модно делать селфи. Мы делали их сотнями, тысячами. Я оставил тут себе парочку, чтобы ты мог понять, как это выглядело. Да, камеры были ужасными. А это смузи. В те времена это был очень модный напиток. Его делали из ягод или фруктов. Можешь попросить бабушку, если тебе интересно, она тебе приготовит. При разборе задайте вопрос, будет ли это интересно и важно через несколько лет, а десятилетий. Через призму времени проще понять, что в нашей жизни будет интересно потомкам. Да и нам самим приятнее пролистать несколько самых важных и интересных фото, чем копаться в тысячах одинаковых снимков. Метод внуков не очень подойдет тем, кто хранит фото, чтобы освежать в памяти события собственной жизни. Но никто не мешает вам оставить свой след в истории семьи, создав для будущих поколений виртуальные или бумажные фотоальбомы.